Глава 17. Стратегия охоты. Когда Мичман привел ко мне 120 килограммов любви, первым делом я подумал отказаться от заказа. По крайней мере, от договора на всю ночь. Но затем махнул рукой на предрассудки и пустился во все тяжкие. Когда еще представится возможность переспать с женщиной? К тому же Маша, а ее звали именно так, оказалась не так уж плоха. Несмотря на бурную ночь, утром я чувствовал себя прекрасно. Все-таки сон в настоящей постели с чистыми простынями и женщиной под боком дорогого стоит. Не жалко было даже грамма потраченного серебра. А утренние упражнения на объемном теле зарядили меня бодростью покруче даже самого крепкого кофе. Выбравшись на палубу, я с наслаждением закурил, с улыбкой посматривая на красоту природы, что открывалась с середины реки. Я даже решил искупаться, но как только перекинул ногу через ограждение, позади раздалось вежливое покашливание. Обернувшись, я увидел Мичмана, который с кривой ухмылкой наблюдал за моими действиями. «Что?» — спросил я на его осуждающий взгляд. «Нет, ничего», — пожал плечами он. «Прыгай, раз уж приспичило». «Что-то перехотелось», — поморщился я. «Это правильно. Тем более, что мы только что талочки промыли». «Как спалось?» «Чудесно». «Продлевать будем?» «Нет, пожалуй, я отчалю». «А что там с завтраками?» «Десятка!» Не моргнув глазом, озвучил он неслабую стоимость. «И что я за это получу?» «Кашу, два яйца, кофе или чай на выбор». «Не густо». «Ну, уж как есть!» Пожал плечами Мичман. «А если просто кофе?» «За трешку договоримся. У тебя час на сборы». «Я вчера душ принять хотел, а в каюте только толчок». «Я тебя предупреждал, что нижний уровень без излишеств. Добавь еще 5 серебра, я тебе даже горячую воду пущу». «Сдачи не надо». Я протянул ему целую проволоку, состоящую из 10 делений. «Мне бы информации немного». «Странный ты», — усмехнулся Мичман. «В наше время это стоит гораздо дороже, чем 3 грамма серебра». «Сколько?» «Металл меня не интересует», — покачал головой я. «Но, думаю, ты сможешь достать то, что мне нужно». «Слушай, я тебе вчера все объяснил». «Хозяин, барин», — развел руками он. «Как вода согреется, позову. Кофе черный или со сливками?» «Да подожди ты», — поморщился я. «Достану я тебе еще одно сердце. Но заплатить за него тебе все равно придется». «Договор». Он протянул мне ладонь. «Так откуда вы?» — спросил я, пожав его крепкую руку. «Нижний», — коротко ответил он. «Это тебе в качестве аванса. Принесешь сердце, тогда и поговорим». «Добро», — кивнул я. «Тогда душ пока отменяется, все равно как свинья вернусь». «Кофе-то делать?» «Угу», — буркнул я. «Слушай, а вы не боитесь, что вас кто-нибудь выставит?» «Ну, пусть попробуют», — ухмыльнулся он. «Охраны я что-то не вижу». «Так и задумано», — уклонился от прямого ответа он. «Минут через 5 приходи на камбус». Мичман ушел, а я в очередной раз призадумался. Может, я не совсем верно выбрал маршрут? Что если попробовать договориться с командой и отправиться с ними в Нижний? Похоже, люди там смогли как-то устроиться, раз в течение недели уже организовали подобное. Правда, не совсем понятно, за каким хреном они встали здесь на якорь. Сомневаюсь, что ради случайного одинокого путника в моем лице. Больше похоже на то, что они кого-то ждут, хотя это, конечно, не мое дело». «Нет, Мерина бросать жалко, а вот сменить маршрут — неплохая затея. Я ведь понятия не имею о том, что происходит в Ижевске, зато могу получить информацию о Нижнем. И если там есть островок безопасности, то этот вариант тоже подходит. Тем более для меня нет никакой разницы, куда ехать и где обустраивать новую жизнь». «Ладно, время поразмыслить у меня есть», — пробормотал я и отправился в каюту. Рюкзак так и стоял на столе нетронутым. Ничего из тех вещей, что в нем лежали, мне не понадобились. Мария уже ушла. Посидев на кровати пару минут, я подхватил свой скудный скарб и покинул уютную комнату. На камбузе было пусто, лишь одинокий бокал кофе ожидал меня на столе. Выхлебав его буквально за 3 глотка, я удовлетворенно крекнул и направился к лодке. Пора было браться за дело. У борта меня снова встретил Мичман и вручил заряженную рацию. Не забыл и о напутствиях, в которых объяснил, что и как нужно закрепить на берегу. Мы пожали друг другу руки. Я опустился в лодку, вернул веревку, которой она крепилась к теплоходу, и поскоблил к берегу. Через поселок шел, внимательно всматриваясь в дома. «Да, я надеялся отыскать занавешенные окна, чтобы поскорее разделаться с добычей сердца. Но не повезло. Как, собственно, и в городе. До него я долетел в считанные минуты, после чего колесил по спальным районам почти 3 часа, так и не отыскав ни одной лёжки измененных. Оставались подвалы. Вот только лезть в них совсем не хотелось. Слишком уж тесное пространство для маневра. Выскочить сходу на свет не получится. И наверняка выродки прячутся там кучками. Я реально оценивал ситуацию и понимал, что шансы справиться даже с 2 противниками, чья сила превышает человеческую в несколько раз, практически нулевые. Максимум, что можно попытаться, так это выкурить их оттуда на свет. Но для данного мероприятия нужно знать наверняка, есть ли они там и в каком количестве. Ну и, само собой, не помешает вначале подготовиться. День был в самом разгаре, а потому времени для организации засады у меня с запасом. Первым делом я отправился на заправку, которую справедливо считал уже прикормленной. В том смысле, что я знал наверняка о наличии топлива в цистернах и как его оттуда достать. Сегодня меня интересовал бензин. Наполнив 5-литровую пластиковую баклаху, я прихватил с витрины 4 машинного масла и отправился за следующими ингредиентами. Лист пенопласта нашелся в строительном магазине, а вот с серебрянкой, то есть с алюминиевой пудрой, дело обстояло сложнее. Здесь она имелась уже в готовом виде, разведенная лаком. Немного почесав макушку, я прихватил 2 банок, ведь по факту эта смесь тоже легко воспламеняема. Заодно упер оцинкованное ведро, в котором и собирался смешать ингредиенты. Не побрезговал и шуруповертом, в патрон которого зажал миксерную насадку. Так оно точно будет быстрее и надежнее. Остался лишь вопрос пустых стеклянных бутылок, но и с этим проблем не возникло, так как на одной из полок я обнаружил залитую в стеклянную тару морилку. В качестве фитиля подойдет любая тряпка, коих разбросано по всему городу с большим запасом. Не откладывая дело в долгий ящик, я перелил бензин в ведро и принялся растворять в нем пенопласт. Он таял там буквально на глазах, превращая топливо в густую эмульсию белого цвета. Слишком много его не нужно, иначе смесь получится слишком густой, и тогда огонь не сможет охватить большую площадь, а меня интересовало именно это. Когда половина листа растаяла в ведре, я решил, что этого будет достаточно, и влил в него 2 литра масла, опять же исключительно на глаз. Затем вскрыл банку серебрянки и отправил ее туда же. Алюминий должен поддать жару. В подвале гореть особо нечему, так что нагнать температуру не помешает. Сунув в ведро миксер, я некоторое время перемешивал содержимое, хотя в однородную массу оно превратилось практически сразу. Затем снова вернулся в торговый зал в поисках воронки, чтобы перелить адское месиво по бутылкам. Получился приличный арсенал, при помощи которого можно было спалить к чертовой матери целый квартал. И да, головой я понимал всю опасность затеи. Опустевший город в отсутствии пожарных может легко полыхнуть так, что сгорит весь. Дотла. Но мне было плевать, ведь я не собирался здесь оставаться. Ну и последний штрих – отыскать логово измененных. С этим пунктом пока были проблемы. Но не ходить же мне, поджигая все без разбора, словно маньяку. Да и вариантов удостовериться в присутствии выродков не то чтобы много. Оптимальнее – это найти место для обзора и затаиться там на всю ночь. Ну или спуститься куда-нибудь на свой страх и риск. Ведь, по идее, мне не нужно ходить и считать все поголовье. Достаточно убедиться в присутствии одного. И если вести себя тихо, то план уже не кажется настолько безумным. Спустился, увидел, выбрался — все. Я вернулся в центр города, вышел из машины и прикинул направление ветра. Все-таки не хотелось спалить его полностью. Определившись, я вернулся за руль и помчался на окраину района новостройки. Надеюсь, мне повезет, и в крайнем доме, что расположился по ветру, обнаружится хотя бы парочка уродов. Зато если пятиэтажка превратится в факел, возможно, от нее не полыхнут соседние дома. Машину я бросил у дороги и поставил ее на сигнализацию, чтобы в случае чего услышать попытку угона. Прихватив нужные инструменты, я снова сунул в каждый карман по магазину к вепрю и отправился на разведку. Идея оказалась так себе. Слишком уж громоздкое ружье для работы в тесном помещении, но и другие были не меньше, а с пистолетом особо не повоюешь. Требуется именно картечь, чтобы крошить черепушки. Меня даже безумная идея посетила – захватить одного из выродков и поэкспериментировать с ним на предмет смертельных ранений. Ну, чтобы хоть примерно понимать, от чего и на какой срок он может сдохнуть. В целом идея вполне осуществима, но на ее реализацию тоже требуется время, а пока возиться с этим не хочется, так что буду действовать по старинке. Дверь в подвал оказалась не запертой. На момент подготовки я был совершенно спокоен, но стоило распахнуть створку – и взглянуть в темный провал, адреналин тут же наполнил кровь. Зрение сузилось до тоннельного, а руки затряслись. Не сильно, но все равно неприятно. Я вжал в плечо вепрь, к стволу которого примотал изолентой фонарик. Не весь какое надежное крепление, но на пару-тройку выстрелов хватит, а там, надеюсь, я уже успею выскочить на свет. Подвал имел типовую планировку. Длинный коридор с кучей ответвлений, в которых располагались эдакие кладовки. Небольшие, буквально 2 на 2. Но для хранения консервов и картошки самое то. В нашем доме за такие постоянно шла война. Улеглась она лишь с приходом частной собственности, когда самые умные успели узаконить свое право на бумажном носителе. Но все равно, нет-нет, да и поднимались вопросы купли-продажи между соседями. Я осмотрел весь подвал, пройдя его насквозь, и не обнаружил ни одного измененного. Ну что ж, значит, району не повезло. Выбравшись на улицу, я снова огляделся, прикидывая, в какую сторону тянет ветер, и направился в соседний двор, чтобы осмотреть пятиэтажку, стоящую в одну линию с предыдущей. Хороший знак обнаружился прямо у двери. Сбитый замок. Хмыкнув, я потянул на себя дверь, которая предательски заскрипела. Я даже замер на несколько секунд, вслушиваясь в тишину. Никаких признаков жизни. Но это не значит, что там пусто. На этот раз организм отреагировал гораздо спокойнее. Нет, адреналин все же высвободился из надпочечников, но руки при этом уже не трясло. Обстановка под стать предыдущей. Узкий коридор, на стенах которого пляшут причудливые тени, отбрасываемые светом карманного фонаря. За пределами пятна света висит густая, словно кисель, темнота. Самое место для лёжки выродков, чье присутствие я почувствовал сразу. Небольших слуховых окошек, которые должны служить в качестве вентиляции, было явно недостаточно. В помещении царила влажная, затхлая атмосфера, в которую вплетались запахи мочи и немытых тел. Но я все равно хотел убедиться воочию, что выродки находятся здесь. И хотя я был в этом уверен, увиденное все равно вызвало очередной выброс адреналина. Сразу 3 измененных лежали в одной из коптерок прямо на полу. В качестве подстилки они набросали на деревянный настил какие-то куртки. Сами при этом были без одежды. Молодой парень спал в объятиях 2 девчонок. Не нужно быть знатоком из «что, где, когда», чтобы понять, чем они здесь занимались. В кладовой напротив раздалась возня, заставляя меня вздрогнуть. Кажется, я спустился в натуральное гнездо. Понятия не имею, сколько их здесь, и не уверен, что смогу с ними справиться, когда они повалят на выход. Но и оставлять их вот так я тоже не собирался. Я подался на выход, стараясь ступать максимально бесшумно. Ведь я не идиот, и чувство страха мне не чуждо. А когда выбрался на улицу, некоторое время приводил себя в чувство, унимая дрожь в руках и коленях. Бутылки с зажигательной смесью уже стояли у подъезда, так что мне оставалось лишь запечатать все выходы, кроме одного. Единственное неудобство в планировке дома заключалось в том, что в подвал можно было попасть только снаружи. Иными словами, в подъезд двери не вели. Изначальную задачу это усложняло, но не делало ее невыполнимой. Прежде чем приступить к делу, я обошел дом по кругу и запечатал все щели, через которые способен выбраться человек. Таковых оказалось 4, 3 полноценных спуска и небольшая дверца размером с кухонное окно, находящаяся посередине дома, с обратной, подъездом стороны. Повезло, что все двери имели проушины для навесных замков. Одна даже оказалась запертой, а 2 другие я перекрыл, вставив в них обычные столовые ложки. Для верности сунул аж по 2 штуки и даже загнул их, чтобы они не вылетели, когда дверь начнут сотрясать удары. При всей своей силе железные створки им все равно не сломать, так что от случайной утечки я был застрахован. Единственное, как выродки могли ускользнуть, это если кто-то из владельцев квартир сделал себе индивидуальный вход в кладовую в виде лаза в полу. Но такое большая редкость, ведь в большинстве своем люди ленивые и не любят лишних движений. Зачем крушить пол, если есть нормальный вход? Примерно такими мыслями я и отговорил себя от обыска всех квартир на первом этаже. Время и без того уже работало против меня. Однако кое-что я из ближайшей все-таки вынес. 3 ватных одеяла. Зачем? Да чтобы сбить огонь с выбегающего урода и прикрыть его тело от солнца на время операции по извлечению сердца. Схватив в охапку 5 бутылок со смесью, я пару раз глубоко вдохнул, насыщая кровь кислородом, и, согнувшись в 3 погибели, полез в низкую дверцу, которую решил оставить в качестве единственного пути для эвакуации. Сердце вновь застучало, как сумасшедшее, ведь, несмотря на хороший план, рисковал я очень сильно. Если что-то пойдет не так, я попросту не успею свалить, и будет хорошо, если я сгорю к чертовой матери вместе с ублюдками». Спустившись по деревянному трапу, я выбрался в центральный коридор, который проходил по всей длине подвала. Лаз, через который я сюда забрался, располагался примерно в центре пятиподъездного дома, так что запалить его весь особого труда не составит. Чиркнув зажигалкой, я поднес голубой язычок пламени к фитилю, сделанному из куска простыни, и темнота расступилась от вспыхнувшего пламени. Как следует размахнувшись, я забросил бутылку в дальний конец подвала и тут же поджег второй снаряд, который отправился в противоположную сторону. Огонь окончательно развеял темноту, с гулом ударился в потолок и потянулся в мою сторону. Помещение моментально наполнилось криками, и я едва заставил себя удержаться и не сбежать. На то, чтобы добавить в бушующее пламя по бутылке смеси, ушло еще пару секунд, и только после этого я рванул к выходу. А когда оказался на улице, отбросил последний коктейль в сторону и, подхватив вепрь, уселся напротив окна. Дистанция плевая, всего каких-то метров 7. Может, 8. С такого расстояния даже слепой не промажет. Прошла секунда, за ней вторая, и, наконец, от выхода справа донесся грохот в железную дверь. Вскоре ему уже аккомпанировали слева, но на меня пока никто не выходил. Однако я не отвлекался и старался даже не моргать, чтобы не упустить нужный момент. Пламя с гулом вырвалось из вентиляционных отверстий, оставляя на кирпичной стене черную полосу аж до второго этажа. В окнах нижних квартир уже клубился дым, но твари не спешили появляться. То ли они не знали про этот выход, то ли солнечного света боялись сильнее огня, что вряд ли. Скорее всего, первым делом они рванули к очевидным лазейкам. Надеюсь, ко мне выскочит хоть один. Живой факел появился спустя долгие 20 секунд. Хоть я и ждал его появления, оно все равно стало для меня неожиданным, и я спустил курок слишком рано. Выродок рухнул рожей в землю, так и не успев покинуть подвал. Я лишь матерно выругался и продолжил ждать. Будь там обычные люди, никто из них не добрался бы до этого лаза. Но там находились иные, а их выживаемость куда выше нашей. А потому своего клиента я все же дождался. Вначале дернулся и исчез в пламени труп первого кандидата на спасение, а спустя мгновение на его месте появился мой пациент. Я позволил ему полностью выбраться на улицу и только затем надавил спуск. Картечь расколола его голову, как гнилой арбуз, но получившийся эффект все равно уступал выстрелу в упор, хотя результат был тем же. Горящее тело рухнуло на отмостку и затихло. Прежде чем броситься к нему, я немного выждал, чтобы не стать жертвой возможного следующего. Но время шло, выродок горел, а из лаза больше никто не появлялся. И я, подхватив одеяло, наконец-то бросился тушить будущего донора, молясь в душе, чтобы с его сердцем ничего не случилось. Накрыв его тело сразу двумя одеялами, я тут же отскочил. Жар, который рвался из подвала, был просто невыносим. У меня даже волосы на лице затрещали, стоило мне снова приблизиться к трупу. Задержав дыхание, чтобы не опалить легкие, я переселил себя и, ухватив мертвеца за ногу, потянул его прочь от бушующего пожара. В окне первого этажа уже забрезжил свет начинающего разгораться пламени. Скоро этот дом превратится в сплошной столб огня, и до этого момента желательно убраться подальше. Я откинул край одеяла, освобождая голову урода, которую собирался отрубить, но не успел даже топор занести, как меня согнуло пополам в приступе рвоты. Мало того, что вид обгоревшего и развороченного картечью лица не вызывал приятных ощущений, так еще и запах паленого мяса дополнял общее впечатление. А ведь мне скоро с головой под одеяло нырять. От одной этой мысли снова стало не по себе. Я всерьез задумался о приобретении противогаза. Тем более, что я прекрасно знал, где его взять. У приятеля, практически в таком же частном гараже, как у меня. Только он занимался маляркой. А автомобильные эмали очень токсичны. Без хорошего респиратора там делать нечего. Ну, если, конечно, нет желания познакомиться с глюками. «Ладно. Человек такая сволочь, ко всему привыкает». Пробормотал я, пинком отправляя голову ублюдка в полет на несколько метров. Глубоко вздохнув, я задержал дыхание и, сунув маленький фонарик в рот, нырнул под одеяло, сжимая в руке мясницкий топор. Надолго меня не хватило. Адреналин в крови заставлял сердце биться быстрее, а, соответственно, увеличивал расход кислорода. Я успел лишь примериться, когда организм потребовал новой порции воздуха. Плюнув на все, я выдохнул отработанную смесь и наполнил легкие новой. Придав рукав к носу, я захрюкал в попытке задавить рвотный рефлекс, но это было выше моих сил. Мало того, что вонь была слишком густой, плюсом ко всему воздух под одеялом оказался горячим. О стерильности оперируемого можно было смело забыть, зато мне полегчало. Рукавом я вытер остатки блевотины с губ и принялся за работу. И с первого же удара оценил прекрасную, правильную заточку и удобство инструмента. Он рассек ребра, будто вместо них там находились сухие прутики. Буквально нескольких хороших ударов хватило, чтобы прорубить достаточное окно и добраться до сердца. Дальше в дело пошел нож. Я держал драгоценный орган в руках уже спустя 2 минуты, а затем грязно выругался, так как в попыхах попросту забыл прихватить с собой полотенце. Второй раз сюда нырять я не собирался, а потому просто сунул сердце под куртку и прижал его к себе, пряча от солнечного света. Одеяло же просто отбросил, так как в сохранении трупа не было необходимости. И замер. С открытым ртом, глядя на то, как устроенный мной пожар уже охватывает 3-й этаж многоквартирного дома. Зрелище было завораживающим. Огонь гудел, будто вырывался из сопла реактивного двигателя, а его жар доставал даже сюда. А я находился от пожара метрах в 15, справедливо полагая, что этого будет достаточно. «Кажется, пора валить», — хмыкнул я и, подхватив оружие и топор, отступил от пожара еще на несколько метров. Здесь уже более-менее спокойно переупаковал сердце в полотенце, еще раз бросил взгляд на пожар и поспешил к машине. Настроение резко улучшилось. Мало того, что я все-таки смог добыть то, ради чего все это устроил, так попутно отправил на тот свет пару десятков уродов. В том, что они смогут выжить в таком пожаре, я очень сильно сомневался. Прыгнув в машину, я запустил двигатель и потянулся за бутылкой с водой, чтобы поскорее прополоскать рот. Ароматы в нем витали еще те... А потому следом в губах появилась сигарета. С наслаждением я втянул в легкий дым и, наконец-то, сумел избавиться от противного паленого привкуса. «Вот теперь можно жить», — хмыкнул я, бросая на себя взгляд в зеркало заднего вида. «Ну и рожа!» А выглядел я и в самом деле не очень презентабельно. Лоб покраснел, брови и ресницы исчезли, а вместе с ними испарилась и часть уже успевшей отрасти челки. «Может, у Мичмана машинка для стрижки найдется, чтобы хоть шевелюру подровнять?» «Впрочем, ладно. Вначале нужно до него добраться и заполучить информацию. В идеале бы дружбу завести, но у меня немного другие планы». «Ничего, по ходу разберемся. Возможно, он расщедрится и замолвит за меня словечко перед своими. И я не имею в виду команду теплохода. Меня интересуют люди, которые отправили его в дальний путь и заставили встать на якорь у берегов провинциального вымершего городка». Не влипнуть бы в очередные неприятности. Они ведь точно там кого-то ждут. И я уверен, что это очень серьезные люди».